Глава шестая. Турин среди изгоев. Ныне же повествование вновь возвращается к Турину. Он, почитая себя изгоем, коего король станет преследовать, не вернулся к Белегу на северной границе Дариата, но ушел на запад и, незамеченным покинув пределы хранимого королевства, оказался в лесах к югу от Тейглина. До Нернаэт там жило немало людей в отдельно стоящих хуторах. По большей части принадлежали они к народу Халет, однако правителя над ними не было. Жили они как охотой, так и землепашеством. Выпасали свиней, возделывали расчищенные участки, отгородив их от дикой чащи. Теперь почти все эти люди погибли, либо бежали в Братиль, и в краю том хозяйничали орки да разбойники. Ибо в те лихие времена бездомные отчаявшиеся люди сбивались с пути. Были среди них и те, кто уцелел в проигранных битвах и на разоренных землях. А иных изгнали в глушь за совершенные преступления. Они охотились, промышляли себе пищу, какую могли. Многие занялись грабежом и не ведали жалости, когда подгонял их голод, либо иная нужда. Зимой они становились особенно опасны. Под стать волкам. Те, кто еще защищал дома свои, так их и называли. Гаурвайт. Люди-волки. Человек 60 сбились в отряд, скитаясь по лесам за пределами западных границ Дариата. И ненавидели их едва ли меньше орков, ибо были среди них изгои, ожесточенные сердцем и озлобленные против своих же соплеменников. Самым жестоким среди них был некто именем Андрок. Ему пришлось бежать из Дарламина из-за убийства женщины. Из той же земли пришли и другие. Старый Алгунд, самый старший в отряде, что спасся из битвы Нернаэт, и Форвек, как сам он себя называл, светловолосый, с бегающими блестящими глазами, дюжий и храбрый. Давно отрекся он от обычаев Эдайн народа Хадера. Однако даже теперь являл он порою и мудрость, и великодушие. Он возглавлял отряд. Ныне число их умолилось примерно до пятидесятков, ибо многие погибли в стычках или не выдержали лишений и тягот, и сделались изгои весьма опасливы и высылали вперед разведчиков или дозорных, будь то в пути или на привале. Так что едва Турин забрел в их угодья, разбойники о том прознали, выследили его и взяли в кольцо. И, выйдя на прогалину у ручья, внезапно оказался он в кругу людей с натянутыми луками и обнаженными мечами. Турин остановился, но страха не выказал. «Кто вы такие?» — спросил он. «Я думал, одни только орки устраивают засаду на людей. Вижу, что ошибался. И чего доброго, горько пожалеешь о своей ошибке», — промолвил Форвек. «Ибо это наши угодья, и мои люди не дозволяют чужакам свободно здесь разгуливать. В уплату мы отбираем у них жизнь». «Разве что они в состоянии ее выкупить?» Турин мрачно рассмеялся. «С меня, с отверженного изгоя, ты выкупа не возьмешь. Можешь обыскать мой труп, но дорогой ценой заплатишь ты за право проверить истинность моих слов. Многие из вас верно умрут раньше». Однако ж казалось, что Турин и впрямь на волосок от гибели, ибо ни одна стрела, вложенная в тетиву, дожидалась слова вожака, и хотя на Турине под серой туникой и плащом была эльфийская кольчуга, две-три нашли бы смертоносную цель. Враги стояли слишком далеко, мечом не достать, даже в прыжке. Но Турин вдруг нагнулся, углядев под ногами у кромки ручья камень другой. В это самое мгновение какой-то разбойник, разозленный его гордыми словами, выстрелил, метя чужаку в лицо. Но стрела пронеслась над его головой. Турин же резко распрямился, точно высвобожденная тетива, и швырнул камнем в лучника. И так силен и точен был бросок, что тот рухнул наземь с проломленной головой. «Живым я бы пригодился вам больше, вместо этого злополучного бедолаги», — промолвил Турин и, обернувшись к Форвегу, молвил: «Коли ты тут предводитель, так не след тебе позволять своим людям стрелять без приказа». «Я и не позволяю», — отозвался Форвег. «Но этот поплатился достаточно быстро. Я возьму тебя вместо него, коли станешь ты лучше прислушиваться к моим словам». «Стану», — промолвил Турин, — «покуда ты предводитель и во всем, что предводителю пристало. Однако принять ли нового человека в содружество решает не он один, сдается мне. Должно выслушать всех и каждого. Есть тут такие, кому я не мил?» Двое разбойников воспротивились. Один из них приходился другом убитому. Звался он Улрат. «Странный способ вступить в отряд. Убить одного из лучших наших людей», — промолвил он. «Он первым бросил мне вызов», — отозвался Турин. «Ну так что ж, я готов биться с вами обоими, с оружием или голыми руками. Тогда вы сами убедитесь, достоин ли я заменить одного из лучших ваших людей. Но ежели для испытания потребуются луки, тогда лук нужен и мне». И он шагнул к изгоям, но Улрат попятился назад и сражаться не захотел. Второй же бросил лук наземь и пошел навстречу Турину. То был Андрак из Дарламина. Он встал перед Турином и смерил его взглядом. «Нет», — наконец промолвил он, качая головой, «всяк знает, я не трус малодушный. Однако же тебе я не ровня, как и никто из наших, сдается мне. Коли ты к нам примкнешь, я против не буду. Но в глазах у тебя странный блеск. Опасный ты человек. Как твое имя?» «Нейтаном. Безвинно обиженным зову я себя», — промолвил Турин. И Нейтаном с тех пор именовали его изгои. И хотя говорил он, что пострадал от несправедливости, и слишком охотно верил любому, кто утверждал про себя то же самое, ничего более так и не открыл он ни о своей жизни, ни о том, откуда родом. Однако ж ясно было, что некогда занимал он положение весьма высокое, и хотя ничего при нем нет, кроме оружия и кольчуги, сработаны они эльфийскими кузнецами. Очень скоро завоевал он одобрение сотоварищей, ибо был силен и отважен, и лесной наукой владел лучше них. Соратники же доверяли ему, поскольку Турин не был жаден и о себе думал мало. Но боялись его из-за внезапных вспышек гнева, которых не понимали. В Дариат Турин вернуться не мог, или гордость не позволяла. В Нарготронт после гибели Фелагунда не допускали никого. Отправиться к малому народу Халет в Бретиль он считал ниже себя. А в Дарламин идти не решался, ибо на подступах к нему кишмя кишели враги, и мнилось ему, что в ту пору одинокому путнику нечего и надеяться пройти через перевалы гор Тени. Поэтому Турин остался с изгоями. Ведь в обществе себе подобных легче вынести нужду и лишение в глуши. И поскольку хотелось ему выжить, а постоянно вздорить с ними было невозможно, он почти не пытался положить конец их злодеяниям. Так в скорости свыкся он с убогой, а зачастую и жестокой жизнью. И однако ж порою пробуждались в нем жалость и отвращение, и тогда страшен он бывал в гневе.